Указанный разговор мог состояться 26.01.1938 года. Он передал мне ключи от сейфа и вручил два больших запечатанных конверта с документами. В первом находился секретный указ о преемнике Гитлера, а во втором — памятная записка с документом о руководстве вермахтом, который он представил после военной игры весной 1937 года. Примечание. В данном случае речь может идти только о памятной записке тогдашнего оберквартирмейстера генерального штаба генерал-лейтенанта фон Манштейна. Возникший тогда между обоими сильный конфликт, во время которого Бломберг грозил своей отставкой, если Фрич представит эту памятную записку фюреру в качестве основы директивы, привел ко взаимному отказу от нее. Бломберг ни устно, ни письменно не сообщил или не передал мне ничего подобного. Бломберг сказал мне о своем предстоящем путешествии с женой по Индийскому океану. До того он хотел провести несколько недель в Италии, но не может же он ездить целый год. Он будет мне писать, чтобы попросить согласия Гитлера разрешить ему поселиться в своем домике в Бад-Виззее. На свадьбу дочери с моим сыном он даст половину требующейся суммы. Откладывать свадьбу больше не стоит. Я описал столь подробно весь этот ход событий, чтобы дать хотя бы одно его письменное изложение. Распространявшиеся в генеральских и партийных кругах слухи и утверждения, будто гестапо имело свою руку в деле Бломберга, лживы. Что касается Фрича, то сегодня я считаю, что обвинение в гомосексуализме являлось гнусной интригой с целью сделать его неприемлемым для высокого военного поста. Можно предположить, что здесь замешаны были Гиммлер или его злой дух Гейдрих. Примечание. Рейнхард Гейдрих, 1904-1942 годы, бывший обер-лейтенант военно-морского флота, начальник службы безопасности СД, а затем главного управления имперской безопасности РСХА, в 1939-1942 годах убит чешскими парашютистами-диверсантами в 1942 году, будучи одновременно заместителем имперского протектора Богемии, Чехии и Моравии. Ведь и СС, и армии было известно, что Фрич был ожесточенным противником милитаристских амбиций СС после того, как СА потеряли свое влияние в результате кровавой расправы с ними 30 июня 1934 года. В дни свержения Бломберга и вплоть до 4 февраля 1938 года я все еще никак не мог осмыслить мое наименование «начальник ОКВ» и уразуметь, какой дар донайцев преподнесен мне. Лаконичные дневниковые записи Йодля показывают, что я все-таки просветил его на сей счет. Пожалуй, заслуживает внимания еще и краткая речь Гитлера, обращенная к генералам перед заседанием кабинета. Он в тактичной форме ознакомил генералитет с произошедшими событиями, а затем сделал из них соответствующие выводы. Выводы эти были таковы. Принятие на себя практического главнокомандования вермахтом и образование ОКВ во главе со мной. Единственным, кто решился задать вопрос, был генерал Манштейн. Он спросил, а не лучше ли было бы учредить пост начальник генерального штаба вермахта? На что Гитлер молниеносно ответил, в соответствующее время путь к этому открыт. Примечание. Генерал фон Манштейн, который был 4.02.1938 года, снят с должности первого оберквартирмейстера генерального штаба и переведен на должность командира дивизии. В своих воспоминаниях этой сцены не подтверждает. Все остальное, написанное мною на эту тему, находится на хранении у моего защитника, адвоката доктора Нельте, в виде специальных документов. Конечно, я знал тогда, что мне предстоит тяжкий путь послушника в монастыре,